Я не хочу даже прикасаться к вам, Дип. И только потому, что не могу лишать работы электрический стул. Место на нем вам обеспечено. В первый же раз, когда вы кого-нибудь зацепите, даже пусть это будет бродяга из Бовери, вы будете обречены. Вы меченый, Дип. От вас уже сейчас несет жареным. Вы утратили свой шарм в разговоре, Ленни. Рекомендую к следующей беседе со мной подготовиться лучше. А в противном случае будут повторены прежние уроки. Пойдем, Элен. Не глядя на нее, Ленни выдавил из себя. Она может остаться, если пожелает. О, сказал я, но она не может осмелиться на это. Я могу быть убитым, и она никогда не простит себе, что она не видела этого собственными глазами. Пойдемте, Элен. Было бы лучше, если бы вы остались, Элен, твердо произнес Собел. Она покачала головой и, окинув Собела холодным взглядом, сказала: «Мне жаль, Ленни, но он прав. Я хочу быть там, где это может случиться». Она взяла сумочку, я подал манто. Она кивнула Собелу и двинулась со мной к выходу. Позади нас послышался искусственный смешок Собела с примесью неподдельной злобы. Дождь начинался снова, и у всех такси, проезжавших мимо, были опущены флажки. Я взял Элен под руку, и мы быстро двинулись в направлении 6-й авеню. Спустя несколько минут мы пересекли ее и, пройдя еще два квартала, пошли к Мартину с его гостеприимно распахнутыми дверями, в которые мы незамедлительно нырнули, стряхивая на ходу дождевые капли. Бар был пуст, бармен худощавый, седовласый мужчина с характерными проницательными глазами, тотчас же воскликнул «Хелло!», обругал моросящий дождь, повесил наши плащи на вешалку и принес две чашки горячего кофе. Я разменял у него доллар, получил несколько 10-центовиков, попросил Элен подождать и направился в телефонную будку. Презрительно сжав губы, Элен ничего не ответила и принялась помешивать ложечкой кофе. Три телефонных звонка не потребовали много времени. Я вернулся в бар и принялся за свой кофе. «Зачем мы сюда пришли, большой человек?» — с явной насмешкой спросила Элен. Покончив с кофе, я отодвинул чашку и сказал: «Вы когда-нибудь пекли хлеб?» Ее красивые брови удивленно приподнялись. «Да, но очень давно. Припоминаете, как действует дрожжи?» Только ее глаза были видны над чашкой, и через секунду в них мелькнуло понимание смысла моего вопроса. Не отвечая, она просто кивнула мне и попросила еще чашечку кофе. У парня, который вошел в бар, были мышиные глазки и редкая растительность на верхней губе. Помятая клинообразная шляпа, сдвинутая на бок, была немного велика для него, а запачканные краской и мусором брюки распространяли запах мусорных ящиков. «Хелло, Педро», — сказал я и попросил бармена пододвинуть еще один стул к нашему столику. «Хотите выпить?» «Нет». «Питье не нужно». «Денег?» «Нет». «Я ничего не хочу от вас. Мне сказали, чтобы я пришел. Я пришел, что вы хотите. Садитесь». «Я не сяду». Я взял его за руку и принудил сесть. «Садитесь и слушайте». Элен закусила губы и с нескрываемым возмущением взглянула на меня. Я улыбнулся ей и сказал: «Он из того сорта людей, которые вам по душе, Элен. Он из числа тех, которых вы любите защищать, используя свое влияние на подонка вроде Соббела.